Глава 11. «Стой!» — я вскрикнула в один момент вместе с тем, как Норрисдон сделал шаг вперед и взмахнул рукой. С его пальцев сорвалось яркое алое пламя, превратилось в хлыст и ударило по Лексу, который сдерживал путы. Парня откинуло назад, снесло им стол. Чары, удерживающие меня в воздухе, ослабли. Я съехала на пол и тут же вскочила на ноги. «Фенрир, остановись!» Я кинулась на перерез принцу, который медленно подходил к поднимающемуся слуге. На скуле у Лекса багровел рубец. Рубашка разлетелась на части. С груди струилась кровь. «Ты предал меня!» — прошипел Норрисдон. «Да стой же ты!» Я обогнула Фенрира и уперлась ему ладонями в грудь. «Мы все не так поняли! Успокойся, хорошо? Он не собирался мне вредить, ведь так, Лекс?» Нельзя было допустить, чтобы ярость Норрисдона проломила брешь между душами. Нельзя допустить проявления дракона. Но помощник принца молчал. Я чувствовала его тяжелый взгляд, но боялась обернуться. Боялась разорвать зрительный контакт со зверем. «Все хорошо», — повторила я, делая шаг вперед и обнимая Фенрира. «Веришь мне?» Он аккуратно поднял руку и прикоснулся к моим волосам. Тяжело вздохнул, а после рассеял хлыст. «Истинное пламя!» В гробовой тишине голос Джамаса показался громовым. «Кажется, нам теперь слишком много придется обсудить». Я подняла голову и не сдержала вздоха облегчения. Радужки посветлели, но в глазах Норрисдона все так же бушевала ярость. «Пожалуй. Закрой дверь». Джамас ухнул и поспешил прикрыть вход в комнату. Лекс магией поставил обеденный стол на место, выдвинул 4 стула и опустился на ближайший. «Раз такое дело, то я готов говорить первым». «Такое дело?» Норрисдон подался вперед. Его кожа под моими ладонями начинала нагреваться. «Ты только что пытался навредить Айрин. Какое дело?» «Успокойся». Я перехватила его взгляд. «И присядь. Разговор будет долгим и непростым». Я сама не до конца все понимала. Но нельзя было допустить его злости. Нужно сгладить происходящее любой ценой. Джамас сел рядом с Лексом. Фенрир потянул меня к стульям напротив. А после вынул из-за пазухи сиреневый камень и раздавил его в ладони. Магия брызнула в стороны, формируя вокруг нас глушащий купол. Слуга принца выдохнул, провел рукой по лицу и зашипел от боли, когда под пальцами оказался набухший рубец. «Я буду краток. После знакомства с этой девушкой...» Он указал на меня. «Ты, ваше высочество, начал вести себя странно. Я вначале списывал это на учебу, проблемы и прочее... Потом проверял на наличие проклятий и приворотов. Ничего такого обнаружить с моим уровнем магии не удалось. Потом ты начал бродить во сне. Я заблокировал артефактом дверь. Позже тебя стали посещать кошмары. Все это было настолько необычно, что я начал искать причину». «Исток!» Лекс на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. «Вначале я даже и не думал на первокурсницу, которая волей судьбы оказалась втянута в такие неприятные разборки с тотализатором. А когда стало известно, что она сестра Тени, то все встало на свои места. На тебя поступил заказ, ваше высочество. Это должно быть какой-то яд, который сводит с ума. Или особый неизвестный вид чар. Да мало ли, что они могли придумать для твоего устранения. Мне осталось только узнать имя заказчика. Но все никак не удавалось поговорить с ней наедине. Вечно рядом был ты. Тянулся к ней, как привязанный. А потом эти приступы усилились. Я бы не стал ей вредить. Только вытащил нужную информацию и отпустил бы». «Ты непроходимый тупица, Лекс», — процедил сквозь зубы Фенрир. «Я ожидал большего от тебя, мой дорогой слуга. Большего разума». Помощник принца выглядел сейчас как побитый щенок. Как человек, у которого вдребезги разлетелся весь мир. хотя последнее не было далеко от правды. «Мог бы и посвятить меня в свои дела!» Не остался в долгу Лекс. «Я как-никак твой слуга!» «Мой отец прислуживал лично твоему отцу!» «Это демонова традиция!» «Прислуживание подразумевает полное подчинение!» «Ты же посмел шагнуть через меня уже вот второй раз за последние несколько дней!» «Почему я должен верить в то, что ты действовал ради моего блага, а не в умысел своих личных нужд?» «Знаешь, что я увидел, когда переступил этот порог?» «Как мой слуга и друг нападает на мою любимую женщину!» «Думаешь, что после этого я поверю в то, что ты говоришь?» Мы с Джамасом молчали, прекрасно понимая, что сейчас не лучший момент для встревания в разборки. Но Фенрир затих. Лекс тоже не спешил говорить. И мне пришлось спасать ситуацию. Когда он напал на меня, то на самом деле спрашивал о том, кто меня нанял. Норрисден прожег меня настолько гневным взглядом, что стало не по себе. «Кажется, вам пора раскрыть все карты», — отозвался Джамас, рассматривая внезапно появившееся перед нами блюдо. Все же никто не заходит в комнаты участников. Обслуживание происходит, как в столовой Академии Галейн, бестелесными духами. Я бросила взгляд на Фенрира. Истинное пламя у мага, которого признала стихия воздуха. Пожалуй, без объяснений тут не обойтись. Норрисден хмыкнул и привычно пожал плечами. «Все слишком просто. Я оказался вторым мифом. Во мне две души. Вторая драконья. Думаю, что это объяснит и то, как я получил доступ к десятой ступени стихии огня. И то, что ты называешь приступами». С каждым произнесенным словом лицо Лекса вытягивалось все больше. А Джамас пучил глаза, как рыба, выброшенная на сушу. «Что ты только что сказал?» «Что?» Фенрир усмехнулся и потянулся за бокалом. «У тебя еще и со слухом проблемы». «То есть она не...» «Не убийца?» Я усмехнулась Лексу. «Убийца. Но мой заказ не твой хозяин». Джамас молча крутил в пальцах вилку, но к трапезе приступать не спешил. В его зеленых глазах мелькала заинтересованность всем происходящим. Но пока ничего важного за этим столом не прозвучало. Ну, почти. «Тогда какого демона рядом с тобой сестра Тени, если она не пришла за твоей головой?» Рука Норрисдена перекочевала на мою талию, ножки стула сдвинули ковер, а меня прижали к мужскому боку. «Мне повторить?» Фенрир напрягся. Голос его сейчас напоминал сталь. «Я второй миф. А она моя женщина. Скажи, какие слова я произношу на незнакомом тебе языке?» «Второй миф — это ведь кольцо, которое позволяет человеку пользоваться силой древнего бога?» Уточнил Джамас, тем самым рассеивая гнетущую атмосферу. «Все это ложь», — отмахнулся принц королевства Меркулион. «Много столетий вам умело врали. Мой род берет начало от истинного дракона. Я наследник зверя. И, наверное, стоит поблагодарить тебя, Лекс». Усмешка вышла хищной. «Если бы не ты, я сейчас бы не открыл в себе истинное пламя». Я прикусила кончик языка, поглядывая за реакцией парней. Честно, была готова даже к тому, что один из них вскочит, закричит и выскажет все, что думает. Но они сидели молча и внимали словам Фенрира. «Тогда, может, объяснишь, что происходит тут?» Голос Лекса звучал ровно, а вот руки дрожали. «Академия снаряжает не самых лучших своих студентов на турнир, хотя дорожит репутацией. Одна из студенток оказывается воровкой и убийцей. Ты ведешь себя как одержимый. Этот момент мы обсудим с тобой лично, ваше высочество. Я бы хотел услышать эту историю с самого начала. Но потом. А сейчас...» «А сейчас я собираю компромат на культ дракона», — оборвала я его, бросив взгляд на сияющую белую шкалу на двери. До вечернего испытания для избравших дисциплину метаморфизма оставалось не так много времени. Ровно столько, чтобы договорить и поесть. Как ты мог уже догадаться, на Галейн напали не сестры тени. Но и улик не осталось. «То есть ты копаешь под культ?» — хмыкнул Лекс. «А каким боком тогда сюда мы?» «Прикрытие!» — вместо меня ответил Джамас, который уже давно приступил к еде и медленно приканчивал вареную рыбу на своей тарелке. «Так вот почему ректор не хотел меня пускать, а ждал именно твоего разрешения!» — протянул парень. «Многое становится на свои места. И я должен попросить у тебя прощения, госпожа наемница. Если ты сейчас же не выжмешь из своего голоса этот сарказм, — рыкнул Норрисдон, — то больше ни о чем попросить не сможешь». От Фенрира вновь исходил жар, а меня так и подмывало спросить про истинное пламя. «Как так вышло? Неужели оно пробудилось несколько минут назад и сразу же подчинилась? Или он опять о чем-то мне не договаривает? «Прости, Айрин, я делал быстрее, чем думал», — на выдохе произнес помощник принца, поворачиваясь ко мне лицом. «Надеюсь, что это не дойдет до ректора». Последняя фраза неприятно царапнула, но жаловаться на Лекса я и не планировала. Честно говоря, после всего этого хотелось заиметь бутыль вина и закрыться в комнате. Но это не было выходом. И решение так отыскать не получилось бы. У меня была готова одна идея, которая могла оказаться правильной ниткой и распутать часть клубка. Но для того, чтобы за нее дернуть, придется подождать минимум сутки. Тратить время впустую непростительно, но завтра по расписанию утром боевая магия, а вечером владение магическим оружием. Нельзя пропускать выбранные испытания и привлекать внимание. Больше нельзя. «Айрин?» Черт, я опять уплыла на собственных мыслях слишком далеко от реальности. Фенрир смотрел на меня, приподняв темные брови, и словно ждал ответа. Джамас, поджав губы, исцелял рану, которую принц нанес своему слуге. И только Лекс делал вид, что совершенно ничего не произошло. Прикрыв глаза, принимал помощь графского сына. «Кажется, мы опаздываем. Если это и прозвучало не впопад, то я как-нибудь это переживу». «Именно», — усмехнулся Норрисдон. «Потому доедай и пойдем». Сиреневый купол, по которому танцевали небольшие молнии, лопнул через мгновение, осыпал светлый ковер веером брызг. Аппетит пропал напрочь, но я впихнула в себя обед и поспешила вслед за парнями на улицу. К амфитеатру. Фенрир шел между мной и Лексом, словно ограждал. Но я не чувствовала никакой злости или ненависти к помощнику принца. На его месте я поступила бы так же. Ну, или почти так же. Не грубой силой, а хитростью. Но это не сильно меняет положение дел. Вот только Норрисдон не понимал и не хотел оправдывать своего слугу. Надеюсь, что они сами смогут разобраться в своих проблемах. Не хотелось бы оказываться на пути мужской дружбы, замаскированной под сотрудничество. Лекс не спешил заводить со мной разговор. Теперь было яснее ясного, что все его дружелюбие ко мне было весьма напускным, созданным только для того, чтобы я ничего раньше времени не заподозрила. А я и не заподозрила, потому что была занята другими делами и не ожидала встретить подобный ход от одного из ребят. И могу сейчас признаться честно, мне было абсолютно все равно, как сложатся наши дальнейшие отношения с помощником принца. Норрисдон явно дал ему понять, что в случае чего выберет меня. Это льстило и пугало. Не делаю ли я ошибку, обнадеживая и его, и себя каким-то призрачным чувством счастья? Счастья, которого не может быть между будущим правителем королевства Меркулион и сестрой Тени. За этими мыслями я пропустила начало первого тура по дисциплине метаморфизм. Участники уже колдовали над выданными им цветами. Одни превращали их в небольших пестрых птичек, другие вытягивали им лепестки и создавали диких растений, которые этих птичек проглатывали целиком. Словом, на арене творилось нечто непонятное для человека, который прослушал задание. Но трибуны шумели, поддерживали фаворитов. Даже Фенрир подался вперед, всматриваясь в происходящее. А мне хотелось поскорее обсудить с ним все произошедшее. Лично с ним, без посторонних глаз и ушей. Но для этого нужно было дождаться ночи, а после убедить его в том, что разговор важнее. Прошло около часа, когда из 20 полупрозрачных портретов в воздухе осталось висеть всего 10. Отсеяли опять половину. С такими темпами турниры до конца зимы не продлится. Через пару дней закончить должны. «Где наш ректор?» Джамас наклонился к моему уху и проговорил это довольно тихо, но я все равно вздрогнула. Никто даже не пытался замаскировать пустующее кресло. Интересно, чего именно они добивались этим? Я как можно небрежнее пожала плечами. «Видимо, куда-то отлучился». Парень недоверчиво вскинул светлые брови, но ничего мне не ответил. Возвращение в комнаты вновь заняло слишком много времени. Я уже начинала подумывать, что конструкция амфитеатра не ошибка, а специально созданная пытка для гостей. Чтобы те в полной мере ощутили себя частью толпы и не пытались сильно выделяться. Что-то по типу учения культа, если они, конечно, таким занимались. «Ты слишком мрачная», — хмыкнул голос Фенрира. «О чем задумалась?» «О том, что нам надо как-то обезопасить ментальный канал от прослушивания. Если это, конечно, возможно. Я, честно говоря, даже не уверена, что можно подслушать наши разговоры». «Можно. Но об этом поговорим вечером. Нам слишком много нужно обсудить». Незамедлительно отозвался Норрисдон, который все это время шел в шаге от меня. «Постарайся не уснуть до полуночи». В ответ я коротко кивнула и влилась в толпу таких же зрителей. Время тянулось слишком медленно. За ужином мы обсуждали какую-то мелкую, никому на самом деле неинтересную ерунду. Делали вид, что никто ни на кого не нападал. Никто ничего не скрывал. И вообще, все настолько хорошо, что от приторности сводит скулы. Даже горячий душ не смог придать мне сил, которые сейчас были нужнее, чем когда-либо. А в спальне так и хотелось опуститься на кровать, зарыться в мягкие подушки и забыться красочным сном, в котором больше не будет опасностей и загадок. Но это было бы слабостью с моей стороны. А я не могла ее себе позволить. Норрисдон появился на балконе в момент, когда я уже была готова на все махнуть рукой и отправиться спать. Он толкнул дверь, открыл ее, хотя я могла поклясться, что закрывала на рычаг. Вместо слов он присел на край кровати и раздавил в руке артефакт. «Истинное пламя, значит?» — хмыкнула я, опускаясь рядом. «Рассказывай давай!» Фенрир усмехнулся, обхватил меня за талию и прижал к себе. Упираясь ему спиной в грудь, я прикрыла глаза, вникая в то, что он начал рассказывать под куполом, глушащим все звуки. «Драконы были хитры и сильны», проговорил Норрисдон, скользя пальцами по моей шее. «До людей дошли легенды, в которых упоминается только часть их истинной мощи. Ты, наверное, слышала, что стихии подчинялись им. Более того, что элементали четырех стихий первыми создали не людей, а именно драконов. И наделили их своими силами. Подарили истинное пламя, звенящее дыхание, кристальную влагу и цветущую твердь». Что-то подобное я слышала в рассказах сестры Релин, но было это так давно, что в памяти всплывали лишь обрывки воспоминаний, потревоженные этим рассказом. «Пробудившись во мне, зверь подарил и часть той силы, что была при нем в его теле. Хамаду был алым драконом, хозяином истинного пламени. Я виделся с элементалем пламени в момент, когда перешагнул порог. Как ты уже знаешь, в такие моменты увеличивается ступень силы, и ты выпадаешь из времени», — договорила я за него. «Да, но огненная саламандра превратилась в дракона. Я впервые повстречался с Хамаду. Он много чего успел мне поведать. Но из-за вспышки ярости часть его сил перетекла мне». «Часть?» — я ахнула. «Десятая ступень стихии огня! Ты это называешь частью? А стихия воздуха? Ступень тоже выросла? Норрисдон хитро усмехнулся. Ну, как тебе сказать? Да уж лучше словами. Хотя можешь и мысли протранслировать. Я наполовину архимаг. Повисла неловкая пауза. Мысли путались. Подобрать нужную фразу не получалось, и я только и делала, что открывала и закрывала рот. «Десятая?» — вместе с воздухом выдохнула я. «Сразу две?» «Да». Норрисдон задумчиво глядел в окно и прижимал меня к себе. «Никогда не думал, что достигну таких высот в магии. Никогда не думал, что эту силу буду получать не упорным трудом, а чужой душой в моем теле». Я потянулась к нему первая, понимая, что сейчас ему нужна моя поддержка, как никогда до этого. Вопросы, рассказы, новости — все это было больше неважно. Я теряла голову, но это было настолько приятное чувство, что сопротивляться не хотелось. Да я и не стала. Я вновь проснулась в крепких объятиях. Выбираться из них совершенно не хотелось. Но сегодня предстоял тяжелый день, который предзнаменовал мне два испытания. Фенрир потянулся, скользнул рукой по моему бедру. «Готова рвать всем глотки, колючка?» Я повернулась, наткнулась на насмешливый взгляд Норрисдона и как можно небрежнее пожала плечами. «А что мне будет за победу?» «А что бы ты хотела получить?» Хмыкнул он, приближаясь своими губами к моим, но все еще оставляя небольшое расстояние, дразнящее до искорок на кончиках пальцев. «Приятный сюрприз!» Усмехнулась в ответ, стараясь смотреть ему в глаза, а не опускаться взглядом к губам. «Устроит?» «Вполне». Он все же поцеловал меня. «А теперь пора вставать. Лекс обещал переделать артефакт так, чтобы он пропускал меня через твою дверь». Я хохотнула. «Представляю, с каким зубовным скрежетом это было сказано!» «Ты ошибаешься!» Норрисдон качнул головой. «Лекс не ненавидит тебя. Скорее, не хочет мириться с тем, что его догадки оказались сплошной ошибкой. Думаю, он вскоре попытается возобновить с тобой нормальное общение, потому как принял мою точку зрения. Вот только насколько быстро он сможет собраться с мыслями и перейти к действиям, непонятно. И это мне не нравится в моем помощнике». Ответить на это мне было нечего. Да и, честно говоря, не сильно заботили мнение и отношение Лекса ко мне. Больше не бросается магией, и на том спасибо. А вот то, что я вновь не смогла дать отпора в колдовстве, сильно зацепило. Как бы я ни поднимала свои боевые навыки, как бы быстро ни шагала по ступеням, уже второй раз оказывалась прижата чарами к стенке. Это раздражало. Желание вызвать своего элементаля и поинтересоваться, как скоро четвертая ступень сменит третью, росло с каждым часом. Хотя вряд ли Ундина снизойдет до одной из своих подопечных. И даже на вопрос о том, что стоит делать для повышения сил, не ответит. Завтрак прошел в тишине. Фенрир с аппетитом уплетал запеканку. Лекс время от времени бросал на меня взгляды, но ничего не говорил. И только Джамас выглядел слишком напряженно. «Эй, сегодня день моих испытаний, ты чего?» Я постаралась взбодрить парня. Тот дернулся, пробурчал что-то невразумительное и встал из-за стола. Не сказав ни слова, вышел из общей комнаты, захватив теплую мантию. «Что это с ним?» Я почему-то взглянула на Лекса. Помощник принца пожал плечами, а потом одернул себя, видимо, вспоминая, что отвечает сестре тени. «Прошу прощения!» Он встал из-за стола. «Я подожду вас на улице!» Захватив из спальни плащ, Лекс вышел вслед за Джамасом, оставляя нас с Фенриром одних. «Как же все достало!» Честно призналась я, откидываясь на спинку стула. «Хочу в отпуск!» «Что это такое?» Напрягся Фенрир. «Какой-то мир?» «Можно и так назвать!» Флегматично отозвалась, рассматривая лепнину на белом потолке. «Это когда вокруг пляж, море и загорелые мускулистые мальчики с коктейлями. А ты валяешься на шезлонге и не думаешь о том, что кто-то может воткнуть тебе нож в спину». «Звучит неплохо», — согласился Норрисден. «За исключением мускулистых мальчиков, конечно же». Я лишь рассмеялась, а потом встала со стула. Но, судя по всему происходящему, до отпуска мне далековато. Фенрир ответил привычным пожатием плеч, после чего указал подбородком в сторону белой шкалы, которая была заполнена сияющей пыльцой на 3/4. Через несколько минут мы уже спешили вниз по лестнице, гадая, что такого могут предложить для первого тура по боевой магии. Отвлекали себя как могли, потому что происходящее выходило за все возможные рамки, и уже сложно было предугадать следующий шаг. Сложнее оказалось только сделать верный ход самому. Лекс и Джамас ждали нас у крыльца. Один рассматривал лениво плывущие по небу серые облака, а второй протаптывал в снегу какие-то фигуры. До амфитеатра добирались в тишине. Только ветер завывал, да хрустела под подошвой сапог ледяная крошка. У входа, как обычно, стояло несколько жрецов и патруль стражи. При нашем приближении они оживились. Представитель культа с тонкими белыми усами выступил вперед. «Айрин, студентка Академии Галейн?» «Да, все верно». «Прошу, проследуйте за мной. Оружие оставьте своим друзьям», — он кивнул на посох. «Сейчас оно вам не понадобится». Я быстрым движением сняла с плеча ремень и протянула портупею Фенриру. Парень перехватил посох и закинул его уже на свое плечо, аккуратно отводя лезвие, чтобы никого не поранить. «Удачи», — усмехнулся он. Лекс коротко кивнул в знак того, что полностью поддерживает сказанное Норрисденом. А Джамас лишь пристально посмотрел мне в глаза. Жрец дождался, пока я повернусь к нему лицом, а потом направился вдоль амфитеатра по протоптанной дорожке.